Пришлось посылать в Берлин дополнительные запросы. Однако, не дожидаясь ответа на них, в горах префектуры Нагано начались работы по осуществлению проекта «Сюсуй» – «Осенние воды». Как раз в ту пору, рассказывал Тадахиро Ямада, я в числе других специалистов управления военного производства при концерне Митсубиси был откомандирован в город Мацумото. Там к нам присоединилась группа офицеров из штаба ВВС императорской армии. На 10-м месяце работ стало ясно, что на дополнительные пояснения из Берлина рассчитывать нечего. В мае 1945 года гитлеровская Германия капитулировала. Первые испытания японского пилотируемого самолета-снаряда, проведенные 7 июля в Иокосуке, окончились неудачей. Ракетный двигатель заглох вскоре же после взлета, и «Сюсуй», потеряв управление, врезался в одну из аэродромных построек. Пилот, не имевший катапульты, стал смертником еще до первого боевого вылета. Несмотря на срыв работы над проектом «Осенние воды», продолжались в лихорадочном темпе. Никто уже не помышлял об использовании нового оружия для ударов с подводных лодок по западному побережью Соединенных Штатов. «Сюсуй» стал нужен для перехвата американских бомбардировщиков Б-29. Они обрушивали свой смертоносный груз на японские города, оставаясь неуязвимыми, ибо летели на высоте 10 тысяч метров, а японские истребители могли подниматься лишь до 8 тысяч. 15 августа 1945 года с целью подчеркнуть участникам проекта «Сюсуй» первостепенную важность и срочность их миссии, в Мацумото прибыл флигель-адъютант императорской ставки. Однако, по иронии судьбы, всего через час после его приезда радио передало речь императора о капитуляции. Всю последующую неделю на школьном дворе полыхали костры из бумажных кип. Проект так и остался тайной для большинства японцев. Много воды утекло со времени секретных работ в городе Масумото. Обрел новых хозяев в Соединенных Штатах создатель гитлеровских ФАУ Вернер фон Браун. Иной стала Япония, иными стали японцы. Но на этом фоне особенно заметна черта, оставшаяся неизменной – концерн Митсубиси, которому когда-то было поручено создание пилотируемого самолета-снаряда «Сюсуй», по-прежнему претендует на роль главного поставщика военной техники. Пока вчерашние производители самолетов-снарядов спешат приобщиться к выпуску современного ракетного оружия, на другом фланге идет сражение за умы молодежи. В наши дни предпринимаются попытки возродить фанатический ореол вокруг пилотов-смертников. На эту тему пишутся книги, снимаются кинофильмы. Близ Хиросимы открыт монумент, на котором написаны имена погибших летчиков-камикадзе. Разумеется, для современного уровня боевой техники человек-бомба – вчерашний день. Но если прежде японские фабриканты оружия ухитрялись наживаться на индивидуальных самоубийствах, то вернуться к этому теперь значило бы уготовить подобную участь сразу целому народу. В августе над Японией разносятся звуки хиросимского набата. Они отзываются в сердцах людей болью понесенных утрат, подкрепляют укоренившуюся в народе ненависть к войне. Они напоминают, что катастрофа, до которой довела страну милитаристская клика, обернулась для Японии не только военным поражением, но и неисчислимыми бедствиями для гражданского населения, пеплом пожарищ от американских зажигательных бомб и, наконец, трагедией Хиросимы и Нагасаки. Все это оставило в национальном сознании глубокий след, нашло свое отражение и в послевоенной конституции страны. Ее 9-я статья провозглашает, что японский народ навечно отказывается от войны как средства разрешения международных споров. Никогда впредь не будет создавать сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства ведения войны. Официальным кругам Токио приходилось считаться со стойкостью антивоенных настроений, с так называемой ядерной аллергией, то есть обостренной болезненной реакцией японской общественности на вопросы, связанные с ядерным оружием, и в более широком смысле со своего рода аллергией на милитаристские тенденции в обществе. Сменявшие один другого премьер-министры твердили о мирной дипломатии без опоры на военную силу, о неизменной приверженности Токио трем безъядерным принципам – не производить, не приобретать, не размещать в стране ядерное оружие. Но вот на рубеже 80-х годов произошел поворот. Руководители правительства, парламента, делового мира принялись сами навязывать общественности дебаты по военным вопросам, которые дотоле считались в политическом мире запретными темами. Они в полный голос заговорили о том, что Японии необходимо обрести военную мощь, которая соответствовала бы ее экономическому потенциалу, ее месту среди ведущих мировых держав, что пришла пора отбросить пацифистские пережитки и в несколько раз увеличить военный бюджет, ввести воинскую повинность, расширить полномочия сил самообороны. Как и систематические заходы американских атомных подводных лодок в японские порты, начатые еще в 60-х годах, дискуссия по военным вопросам используется как своего рода воздействие шоком, предназначенное постепенно притупить ядерную аллергию, заставить народ свыкнуться с перевооружением страны как со свершившимся фактом. Нынешние вооруженные силы и военная промышленность Японии – незаконорожденные близнецы. Незаконорожденные потому, что появились на свет вопреки 9 статье Конституции. Близнецы – потому что ведут свою родословную с лета 1950 года, когда Япония превратилась в прифронтовую базу, начатой Соединенными Штатами военной авантюры на Корейском полуострове. Именно тогда по инициативе Вашингтона был создан резервный полицейский корпус численностью в 75 тысяч человек. Учитывая накал антивоенных настроений в народе, правящие круги на все лады уверяли, будто подобные формирования предназначены исключительно для охраны законности и порядка, а также для оказания экстренной помощи населению в случае стихийных бедствий и потому, мол, не имеют ничего общего с армией. Однако японская пословица гласит: «Сколько ни доказывай, что головастик совсем не похож на лягушку, из него в конце концов все равно вырастет лягушка». Как и предостерегала миролюбивая общественность, резервный полицейский корпус оказался удобным прикрытием, чтобы сохранить кадровый костяк бывшей императорской армии и вместо демилитаризации взять курс на ремилитаризацию страны. Японские силы самообороны, как официально именуются созданные вопреки Конституции армия, авиация и флот, насчитывают 260 тысяч человек. Но численность их может быть легко увеличена в несколько раз, ибо офицеры и унтер-офицеры составляют до 2/3 личного состава. К тому же по размерам бюджетных затрат на каждого военнослужащего, а стало быть, по технической оснащенности вооруженных сил, Япония опережает многие страны НАТО. Поначалу в Токио доказывали, будто отказ от войны не исключает право иметь оборонительное оружие. Потом принялись причислять к данной категории даже воздушно-десантные войска, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики, океанские боевые корабли. Наконец, последовали заявления, что в оборонительных целях Япония вправе обладать и ядерным оружием. Что же осталось от 9 статьи Конституции после всех сделанных под нее подкопов? Что осталось от провозглашенного в ней на вечные времена отказа от создания каких-либо вооруженных сил? Сохранились ли хоть какие-нибудь преграды, которые пока еще не дают военщине полной свободы действий? Да, такие камни преткновения для поборников перевооружения Японии еще существуют. И, пожалуй, больше всего им приходится ныне ломать головы над вопросом: как легализовать использование сил самообороны за пределами японских островов? Ведь одно дело, пускаясь в словесную казуистику, именовать многоцелевой истребитель-бомбардировщик перехватчиком, а эсминец – конвойным кораблем. Но как оправдать отправку за рубеж незаконорожденного воинства, если принято считать, что оно создано исключительно для нужд обороны? С начала 80-х годов Токио заговорили об участии японцев в операциях ООН по поддержанию мира в конфликтных районах. Воспользоваться голубым флагом Организации Объединенных Наций, чтобы создать легальный прецедент участия японских вооруженных сил в зарубежных операциях, то есть убрать одну из последних преград на пути превращения Японии в военную державу. Давняя мечта милитаристских кругов. Еще в 60-х годах в печать просачивались сведения, что Управление национальной обороны целенаправленно изучает правовые, политические и военные вопросы, связанные с деятельностью международных войск ООН в различных странах мира. Много шума наделала тогда сенсационная публикация одного журнала, который предал гласности оперативный план под названием «Летающий дракон». В этом секретном документе речь шла о переброске японских сил самообороны в Южную Корею, чтобы заменить американские войска, тоже прикрывавшиеся там, как известно, голубым флагом ООН. Все более существенным фактором формирования внутренней и внешней политики Японии становится военная промышленность. В начале 50-х годов ее воскресил, вернул к жизни золотой дождь интендантских заказов Пентагона. С началом войны в Корее еще лежавшая в руинах Япония стала для американцев прифронтовым арсеналом. Специальные заказы на поставки различного снаряжения, на ремонт боевой техники – помогли японским фабрикантам оружия быстрее наращивать мускулы и в годы американской интервенции во Вьетнаме. Мощная военная промышленность почти полностью обеспечивает нужды сил самообороны. Закупаются в Соединенных Штатах или производятся по американским лицензиям лишь некоторые виды авиационной техники. Большинство военных заказов сосредоточили в своих руках крупные концерны. После ухода в отставку высшие чины сил самообороны все чаще становятся директорами или консультантами фирм-поставщиков. Так, наряду с концентрацией производства вооружений происходит сращивание фабрикантов оружия с генералитетом. Так, второй незаконнорожденный головастик вырастает в зловещую жабу по имени военно-промышленный комплекс. Причем у каждого из повзрослевших близнецов ныне своя забота. Генералы ищут способ вывести силы самообороны на международную орбиту, фабриканты смерти легализовать экспорт боевой техники. Какие только доводы не приводят в пользу торговли оружием. Это, мол, дополнительный источник средств на научные исследования и разработки. Мощный рычаг для новой перестройки японской экономики с упором на наукоемкие отрасли. Наконец, путь к технологической независимости от Соединенных Штатов. Азиатские народы, которые не забыли о злодеяниях японского милитаризма в годы Второй мировой войны, о штыках создателей великой сферы сопроцветания Восточной Азии, с тревогой следят за тем, как страна восходящего солнца вновь превращается в военную державу. Да и японской общественности впору задуматься над тем, что путь, на который воинствующие круги толкают страну, это скользкий откос над краем бездны. Как знать, может быть, посещение памятника пилотам-смертникам близ Хиросимы пойдет на пользу послевоенному поколению. Ведь памятник напоминает, что разговоры о некоей исторической миссии Японии собрать 8 углов под одной крышей довели страну до культа самоубийств. И он наводит на мысль о том, что раздувать шовинистический угар в ракетно-ядерный век значит толкать Японию на путь национального самоубийства. Не знаю, есть ли на свете страна, где государственная идеология была бы столь прочно сплетена с обычаями, верованиями, традициями народа, как в Японии, так глубоко проникала бы во все слои населения. Если в Германии фашизм был приметан культуре на скорую руку, и его идеология была бесконечно глупее великих традиций одной из самых образованных и талантливых наций мира, то в Японии дело обстояло иначе. Мировоззрение, сплавившее в себе буддизм, даосизм, конфуцианство и синтоистское язычество, было построено так, что годилось и для малограмотного человека, и для высших интеллигентов, и таким образом обладало свойством всеобщности. Может быть, это объясняется тем, что ни в какой другой из современных стран религия и философия не были бы так связаны с искусством, как здесь. Вернее сказать, вся идеология Японии, от официальной до самых тонких вариантов философии, была прежде всего эстетикой. Государственный миф Японии был полон гордой заносчивости, коренился в рыцарском кодексе Бусидо, составленном еще для кровавых бездельников феодализма, вытекал из презрения к смерти, возвещенного философией дзен, обращался к прошлому страны, которую действительно никто и никогда не завоевывал. В отличие от Германии, позитивная наука не пользовалась здесь всеобщими симпатиями, в то время как созерцательный мистицизм составлял основание этики и даже входил в домашний обиход самых рядовых людей. О доблести довольствоваться малым написаны здесь многие труды, и в них есть подлинно вдохновенные страницы. Пренебрежение к вещам, даже к удобствам, умение переносить холод, ограничиваться самой скудной пищей – все это входит в мировоззрение дзен под общей категорией ваби-саби, которой нельзя отказать величии. Спартанская суровость была свойственна всегда японской идеологии. Она соответствовала условиям жизни самых широких масс народа. Борис Агапов, СССР. Воспоминания о Японии. 1974 год. Восхождение на Фудзи. Буду откровенным. Когда служитель поднебесного храма выжигал на моем посохе последнее, 10-е клеймо, вершина Фудзи, 3776 метров, в голове у меня была лишь далекая от поэтического пафоса японская пословица. Кто ни разу не взобрался на эту гору, тот дурак. Но кто вздумал сделать это дважды, тот дважды дурак. Хотя из 10 этапов древней паломничьей тропы я прошел лишь половину, Восхождения в наши дни начинаются с пятой станции, до которой проложена автомобильная дорога. Пеший подъем с 3 часов дня до 3 часов ночи нельзя назвать пустяковой прогулкой, особенно когда весь опыт альпинизма ограничивается детскими воспоминаниями о груде шлака у котельной во дворе старого ленинградского дома. Кстати, именно эта груда вставала в памяти, когда я карабкался по бесконечному склону священной японской горы, увязая ногами в пористых острых осколках и в въедливом вулканическом пепле. Фудзи – это тысячекратно увеличенный отвал шлака. Та же фактура, тот же цвет от темно-серого до буроватого, та же крутизна. Впрочем, точнее будет сказать, чем выше, тем круче. Дает о себе знать чуть заметный прогиб склонов, который так любил подчеркивать художник Хокусай в своих картинах «Сто лиц Фудзи». За пятой станцией остался шум сосновых лесов. За шестой исчезли следы растительности. Тропа, по словам японцев, пересекает здесь границу земли и неба. Но чем безжизненнее становится склон, тем он многолюднее. Попутчиков столько, что вполне можно обойтись и без проводника. Между 7-й и 8-й станциями назначен ночлег. В приземистой хижине из лавовых глыб постояльцу дают миску горячего риса, несколько ломтиков соленой редьки, сырое яйцо, место на нарах, пару одеял. С 8 вечера до 1 ночи полагается спать. Но где там? Ощущение такое, будто ты улегся не в горном приюте, а на перроне вокзала или у дороги, по которой гонят гурты скота. Словно копыта цокают по камням сотни посохов, звякают бубенчики, привязанные к каждому из них, чтобы путник не остал в тумане. Ни на минуту не стихают топот, свистки. Как из вокзального громкоговорителя доносятся голоса проводников, перекликающихся с помощью карманных раций. Давно стемнело, а люди все идут и идут. Пора двигаться дальше. Вклиниваюсь в строй, и в глазах начинает рябить от пляшущих по камням лучей карманных фонариков. Лучше уж не смотреть под ноги, а оглянуться по сторонам, тем более, что зрелище того заслуживает. Ночное шествие выглядит как сплошная вереница огней, которая начинается где-то у подножия и, извиваясь зигзагами, уходит в немыслимую высь к звездам. Начинает светать. Прибавляю шагу, не пропустить бы восход, однако общий темп движения, наоборот, замедляется. Торопить впереди идущих бесполезно, им некуда ступить. В предрассветных сумерках видно, что оставшийся отрезок тропы сплошь забит людьми, которые движутся к вершине со скоростью очереди за газетами. Самое время присмотреться к попутчикам. Идут целые семьи, со старыми и малыми. «Ну что ты хнычешь? Осталось совсем немного. Помоги-ка лучше бабушкой. Видишь, она тоже не жалуется». Для двух молодых пар восхождение на Фудзи заменяет свадебное путешествие. Мы оба работаем в шахте, вот и решили. Не все же спускаться вниз, надо хоть раз поближе к небу подняться. По крайней мере, будет что вспомнить и нам, и невестам. Учитель рассказывает в мегафон колонии заспанных школьников о природе вулканов. К словам его почтительно прислушивается экскурсия крестьянок с Хоккайдо. 5 миллионов экскурсантов приезжают каждый год к подножию Фудзи. 250 000 человек ежегодно совершают восхождение на вершину. Здесь, как нигде, постигаешь меру народной любви к священной горе. Здесь убеждаешься, что восхищение ее красотой воплощает культ родной природы, который для японца важнее всех религий. Легко понять, какое смятение вызвало в стране весть, что безупречные очертания горы, излюбленный образ японского искусства, находится под угрозой. Гора-святыня разрушается. Даже издали, из окна экспресса Токио-Осака, на темном конусе Фудзи видна вертикальная белая полоса. Это остатки снега на теневой стороне большого провала, который глубоким 3-километровым шрамом прорезает западный склон. Сравнение Фудзи с гигантским отвалом шлака можно отнести не только к поверхности, но и к структуре этой вулканической горы. В японских летописях упоминаются 18 ее извержений, последние из которых произошли в 800-864 и, наконец, в 1707 году, когда даже удаленный на 100 километров Токио был засыпан слоем пепла в 15 сантиметров толщиной. Из этой же бурой пыли и пористых осколков, то есть грунтов рыхлых, непрочных, и сложены склоны горы, если не считать нескольких окаменевших лавовых потоков. Когда стоишь перед большим провалом, кажется, что его дно поминутно простреливают пулеметные очереди. То тут, то там взметаются облачка вулканической пыли от падающих камней. Оползни и обвалы учащаются весной, когда из-под снеговой шапки горы сочатся талые воды, а также в пору осенних тайфунов, когда ливневые потоки катят вниз глыбы застывшей лавы. Специалисты утверждают, что если не принять срочных мер, большой провал вскоре прорежет кромку кратера. Процесс эрозии тогда резко усилится, и через несколько десятилетий Фудзи станет похожа на половину зуба, выщербленного огромным дуплом. Еще 10 шагов, еще 5. Вершина! Наконец-то удалось ступить ногой на высшую точку японских островов, чтобы увидеть оттуда восход над страной восходящего солнца. Внизу в волнах розового света плавают горные цепи, еще более невесомые, чем ряды облаков над океаном. Все зыбко, все фантастично, как в древней легенде о богатыре Изанаги, который сотворил Японию из вереницы капель, сбежавших с его копья. На высоте 3776 метров сами собой приходят возвышенные мысли. Но, взобравшись на Фудзи, лучше любоваться далями и не приглядываться к самой вершине, не смотреть под ноги. Согласен с японцами, что традиционное паломничество делает человека чище. Но 250 000 восхождений в год отнюдь не очищают саму святыню. Вершина вулкана похожа уже не столько на отвал шлака, сколько на свалку мусора. Повсюду разбросаны консервные банки, пестрые обертки, пустые бутылки. На гребне кратера расположилась метеостанция. Белый купол делает ее похожей на астрономическую обсерваторию. Но стоит там не телескоп, а параболическая антенна одного из самых высоких в мире радаров. Отсюда не наблюдают звезды, а шарит 800-километровым лучом по тихоокеанским просторам. Отсюда можно обнаружить око очередного тайфуна задолго до того, как он обрушится на японское побережье. Служба погоды в Японии – почетное дело, но о радаре, что смонтирован на вершине Фудзи, в народе говорят с тревогой. Ведь он передает свои сигналы не только для метеостанций страны, но и для американских военных баз на японской земле, для 7-го флота Соединенных Штатов в Тихом океане. В конце Второй мировой войны Фудзи служила главным ориентиром для американских летающих крепостей, которые сбрасывали на японские города свой смертоносный груз. Теперь ей снова выпала подобная же роль. Местные старожилы помнят со слов своих дедов народные приметы, которые предвещают очередное извержение Фудзи. Нынешнее поколение окрестных жителей научилось распознавать приближение бедствий иного рода. Корея, Вьетнам, Персидский залив. Каждой американской авантюре в Азии предшествовали или сопутствовали военные учения на склонах Фудзи. Подножие Священной горы все послевоенные годы служит полигоном для морской пехоты Соединенных Штатов, профессиональных карателей, составляющих ядро корпуса быстрого развертывания. Сезон восхождения на Фудзи длится всего 2 месяца – июль и август. Но как раз летом туристская тропа к вершине то и дело оказывается перекрытой из-за учебной стрельбы. Вереницы экскурсионных автобусов движутся по шоссе, которое опоясывает гору, связывает 5 озер, лежащих у ее подножия. Альпийские луга, сосновые рощи, виноградники. Женщины срезают и укладывают в корзины тугие гроздья. Но все это лишь первый план, лишь рамка, за которой глаз все время ищет священную гору. И каждый раз она пристает иной, как на прославленной серии гравюр Хокусай «100 лиц Фудзи». То она выглядит, как серый призрак, плавающий в дымке утреннего тумана, то щедро усваивает свою красоту в глади озер, то после заката до красна раскаляет края своего кратера отблесками ушедшего дня. Фудзи – это вулкан правильной конической формы, самая высокая и самая красивая гора в Японии. Девушка-экскурсовод смущенно опускает на колени микрофон. Да, человеческие слова здесь слишком бедны. Но легко ли объяснить, почему столь знакомая, даже примелькавшаяся в открытках, веерах, вазах, картинах гора, представ перед глазами, заставляет сердце учащенно биться. Чем же больше всего впечатляет Фудзи? Может быть, сочетанием своего величия с гордым одиночеством? Первая вершина Японии возвышается как бы на ровном месте. Другие горы стоят на почтительном расстоянии, словно не решаясь заслонить и исказить ее безупречных очертаний. Фудзи волнует своей картинностью в благородном смысле этого слова. Кажется, перед тобой не явление природы, а произведение искусства. Автобус вдруг резко тормозит, прижимаясь к обочине. Из-за поворота вырывается колонна буро-зеленых грузовиков с зажженными фарами. Они вихрем проносятся по оцепеневшему шоссе. В глазах остаются только огромные белые буквы, написанные на каждой машине. Боеприпасы. Хочется зажмуриться, убедить себя в том, что это могло лишь привидеться на дороге, положенной ради того, чтобы священная гора раскрывала людям свои 100 прославленных художником лиц. Фудзи по-прежнему перед глазами. Но как раз к ней-то и свернули грузовики со снарядами. Там, на фоне воспетых поэтами склонов, колышется на шесте звездно-полосатый флаг. У поворота на проселок, где еще не улеглась пыль, белеет щит. Американская зона. Вход воспрещен японским законом. Мне довелось быть на Фудзи в день, когда местные жители сорвали назначенные там американцами ракетные стрельбы. На полицейские цепи, преграждавшие доступ на полигон, двинулись колонны крестьянок. Женщины запели песню о всенародной любви к священной горе, песню, которую каждый японец еще в колыбели слышит от своей матери. И строй вооруженных людей в касках, которым по роду службы меньше всего свойственно поддаваться чувствам, дрогнули и отступили. Иностранные туристы падки на сувениры с изображением Фудзи. Для них это марка местной экзотики, вроде наклейки на чемодан. Да, Фудзи действительно можно считать национальным символом Японии. И будь жив Хокусай, он запечатлел бы на своей очередной гравюре ее 101-е лицо. Он изобразил бы не только воронки на теле горы, но и крестьянок, бесстрашно загородивших собой боевые мишени. Он сумел бы показать, что израненная святыня, символизирующая собой японский народ, вулкан, дремлющий, но не потухший, вулкан, который способен проявить свою могучую силу. Все больше людей хотят, чтобы Япония избавилась от американских баз и войск. На то есть причины. Из-за авиационных катастроф гибнут местные жители, рушатся постройки. Когда американские солдаты бесчинствуют, их нельзя предать японскому суду. Шум реактивных двигателей не дает покоя тем, кто живет по соседству с военно-воздушными базами Соединенных Штатов. Гражданское население становится жертвами тренировочных стрельб. Военно-морские учения мешают прибрежному рыболовству. Уиллард Прайс, Канада. «Японское чудо и японская опасность», 1971 год. Не касаясь того, что после войны между американцами и японцами существовали взаимоотношения победителей и побежденных, что всегда затрудняет взаимопонимание, есть много причин, по которым даже в наиболее благоприятных обстоятельствах японо-американское сближение имело бы мало шансов на успех. С одной стороны, перед нами Америка, страна пуританских традиций, прямых, практических людей, лишенных подлинного, постоянного интереса к искусству и духовным ценностям вообще. Людей, всегда готовых разрубить Гордиев узел. С другой стороны, перед нами Япония, чей народ является столь же языческим, как древние обитатели Средиземного моря. Люди, которые всегда склонны рассуждать терминами настроения и повиноваться обстоятельствам. Чрезвычайно сложный народ, полный древнего страха и новой амбиции, обостренно чуткий ко всем формам красоты, духовным ценностям и эмоциональным порывам. Люди, которые, оказавшись перед Гордиевым узлом, всегда предпочтут не разрубать его, но завязать вокруг него новый, более крупный, и таким образом скрыть его из виду. Перед нами по существу два подхода к жизни, которые столь глубоко не схожи, что трудно даже представить себе более разительный контраст. Фоска Мараини, Италия. Встреча с Японией. 1959 год. 108 ударов колокола. Рассекая Тихоокеанскую волну, корабль мчался к японским берегам. Его квадратный парус казался алым от заходящего солнца, за которым он настойчиво гнался. Семеро на борту парусника очень спешили, но ветер народной фантазии, как всегда, доставил их к сроку, когда гулкие раскаты старых бронзовых колоколов начали отбивать новогоднюю полночь. Япония замерзла, отсчитывая эти 108 ударов, ведь Новый год там не просто праздник из праздников, а как бы общий для всего народа день рождения. У японцев до недавнего времени не было обычая праздновать дату своего появления на свет. 108-й удар новогоднего колокола добавляет единицу сразу ко всем возрастам. Даже младенца, родившегося накануне, наутро считают годовалым. В новогоднюю полночь человек становится на год старше и к тому же переступает некий порог, за которым его ждет совершенно новая судьба. Двери жилищ принято украшать в эту пору ветвями сосны, бамбука и сливы. Вечно зеленая сосна олицетворяет для японцев долголетие. Бамбук – стойкость, а расцветающая в разгар зимы слива – жизнерадостность среди невзгод. К этим общим пожеланиям каждый вправе добавить свои личные надежды. Вот почему в канун праздника по всей Японии бойко раскупаются картинки с изображением сказочного парусника. Их кладут под подушку, чтобы увидеть в новогоднюю ночь самый желанный сон. Семь богов счастья на драгоценном корабле. Сон же этот предвещает человеку исполнение его самой заветной мечты. Итак, парусник мчался к японским берегам. Человек непосвященный заметил бы на борту трех толстяков, двух старцев, воина и женщину. Однако каждый из семерых вполне заслуживает того, чтобы познакомиться с ним поближе. Бога удачи Эбису сразу отличишь от двух других толстяков по удилищу в руке и окуню под мышкой. Иным и не может быть бог удачи в стране, где все жители заядлые рыболовы, и даже сам император пристрастен к рыбалке. За помощью к Эбису обращаются те, кому помимо снасти и сноровки требуется еще и везение – рыбаки, мореходы, торговцы. Изображение толстяка с удочкой найдешь почти в каждой лавке. Эбису, однако, вместе с удачей олицетворяет еще и честность. Так что один день в году торговцы обязаны отпускать товары в полцены, как бы извиняясь за полученные сверхмеры барыши. Может быть, именно поэтому дельцы больше, чем Эбису, уважают дайкоку, дородного деревенского бородача, восседающего на куле с рисом. Когда-то его почитали лишь крестьяне как бога плодородия. Но с тех пор, как в руках у бородача оказался деревянный молоток, дайкоку стал к тому же покровителем всех тех, кому требуется искусство выколачивать деньги – торговцев, биржевиков, банкиров. Словом, из бога плодородия превратился в бога наживы. Наконец, третий толстяк – улыбчивый и круглолицый бог судьбы Хотей. Его приметы – бритая голова и круглый живот, выпирающий из монашеского одеяния. Нрава он беззаботного, даже непутевого, что при его служебном положении довольно рискованно, ибо никто иной, как Хотей, таскает за спиной большущий мешок с людскими судьбами. Богу судьбы поклоняются прорицатели и гадалки, а также политики и повара, те и другие иной раз заварят такое, что сами не ведают, что у них получится. Впрочем, втайне почитая Хотея, политики любят публично называть своим кумиром бога мудрости Дзюрадзина. Это ученого вида старец с длиннейшей бородой, который держит в руках еще более длинный свиток знания, то и дело дополняя его. Дзюрадзин слывет к тому же любителям выпивки и женщин, без чего он попросту не был бы достаточно мудрым в понимании японцев. Философы, юристы, литераторы, как и упоминавшиеся уже политики, считают Дзюрадзина своим покровителем. Бог долголетия Фукуроку Дзю – это маленький лысый старичок с непомерно высоким лбом. Считается, что с годами череп вытягивается в длину. Его неразлучные спутники – журавль, олень и черепаха. Не в пример богу мудрости, бог долголетия отличается тихим нравом. Он любит играть в шахматы и в силу личного пристрастия опекает шахматистов, а также часовщиков, антикваров, садовников, людей, труд которых имеет отношение ко времени настоящему, прошедшему и будущему. Особняком стоит на палубе Бишамон, рослый воин с секирой, в шлеме и доспехах, на которых написано «Верность, долг, честь». Бишамон не любит, когда его называют богом войны, доказывая, что он не воитель, а страж, отчего и наречен покровителем полицейских и лекарей, военных, кстати, тоже. И, наконец, единственная женщина в обществе богов – это покровительница искусств Бентен с лютней в руках. Когда-то японки, игравшие на этом инструменте, не решались выходить замуж, боясь, что разгневанная богиня лишит их музыкального дара. Бентен действительно не в меру ревнива к чужим талантам, к чужой славе, к чужим почитателям, что, впрочем, свойственно служителям искусства, отнюдь не только в Японии. С какими же мыслями хотели японцы увидеть в новогоднюю ночь этих семерых на драгоценном корабле? Самая, казалось бы, бесхитростная мечта была у мальчугана из горного селения в префектуре Ивате. Ему хотелось, чтобы на празднике домой вернулся отец и помог ему сделать большущего новогоднего змея с лицом сёгуна Иясу. Отец еще с жатвы уехал в Токио на какую-то стройку. Мальчугана послали на почту получить от него очередной перевод, а заодно узнать, ходят ли автобусы после метели. На беду оказалось, что из-за заносов сообщение опять прервано. Шагая назад по глубокому снегу, мальчуган думал, почему бы отцу не проложить через здешние горы такую же диковинную дорогу на столбах, какую он строит над токийскими улицами. Дома мать с бабушкой смотрели по телевизору новогодний концерт. На экране отплясывали девицы в немыслимых нарядах. Тут, как всегда, начались сетования, что хоть и нет войны, а крестьянки живут будто солдатки. Мужья чаще в отходе, чем дома. Между тем городские девушки, руками которых был собран стоявший в крестьянском доме цветной телевизор, тоже готовились к празднику. Неделю назад начальник сборочного цеха не узнал своих работниц, когда они повязали головы красными лентами, оставили конвейер и завели речь о прибавке наградных в таких повелительных выражениях, которые на японском языке прямо-таки немыслимы в устах женщин. Но он тем более не узнал бы их в новогодний вечер. В комнате заводского общежития, украшенной ветками сосны, бамбука и сливы, чинно сидели ожившие красавицы с картин у Тамара. Пусть не черепаховые, а пластмассовые гребни украшали их сложные прически. Пусть узорчатые праздничные кимоно были не из тканного вручную шелка, а из нейлона. В каждом жесте молодых японок была та же изысканная женственность, которую прославил когда-то великий художник. На первый взгляд могло показаться, что в руках у девушек две колоды карт. Но это были не просто карты. Рабочее общежитие состязалось в звании древней поэзии. 7 веков назад были отобраны 100 лучших стихов 100 лучших поэтов. Они обрели такую популярность, что до ныне остались у молодежи темой излюбленной новогодней игры. На картах первой колоды целиком печатается каждая из 100 четверостиши. Но другой, которая раскладывается на столе, лишь завершающие строфы. Выигрывает тот, кто, услышав начало стиха, первым найдет и прочтет его окончание. Еще 100 лет назад игра в 100 четверостиши была единственным случаем, когда юношам и девушкам приличествовало находиться вместе. Нынче таких возможностей куда больше. Однако картину с драгоценным кораблем все же положила себе под подушку каждая обитательница рабочего общежития. И хотя девичьи мечты легко угадать, ибо они очень схожи во все века и у всех народов, рассказывать о них было бы нескромно. А поэтому обратим лучше взгляды на ту из подруг, которая год назад встречала праздник в общежитии, а минувшим летом вышла замуж. Молодая пара, о которой пойдет речь, медленно двигалась по центральной улице Токио в потоке гуляющих. Гиндза сверкала в новогодний вечер куда ярче своего старинного имени. Слова «серебряный ряд» были бы слишком тусклыми для этого безумства огней. Молодожены шли искренне восхищенные неоновым сиянием. Оба они редко бывали здесь с тех пор, как сняли комнату на окраине в полутора часах езды на электричке. Возле прозрачной цилиндрической башни все останавливались, чтобы посмотреть, как освещена ее вершина. По цвету огней можно судить о завтрашней погоде. На середине же башни неизменно горели три красных ромба. Они видятся в Японии чаще, чем хризантема с 16 лепестками, официальный герб императорского двора. Эмблема концерна Mitsubishi словно давала понять, что именно эти три красных ромба делают погоду в стране. Молодой муж рассказал, что своеобразная конструкция здания в виде башни объясняется тем, что она построена на самом дорогом в Японии участке земли. Заговорив о ценах на недвижимость, супруги нарушили зарок не касаться этой невеселой темы. Дело в том, что молодая пара без гадалок и прорицателей знала, что Новый год сулит им прибавление семейства. А домовладелец, у которого они снимали комнату, включил в контракт условия, пока не будет ребенка. Под праздник хотелось гнать от себя заботы. Впереди было три выходных дня. Они взяли экскурсионный тур с заездом на вулкан Асо, который почему-то любит посещать молодожены и самоубийцы. Возле кратера вулкана Асо коротал новогоднюю ночь полицейский патруль. Один из полицейских попал сюда впервые и увидел совсем не то, что ожидал. Вместо огнедышащей горы, вместо вздувшегося нарыва, перед ним была болезненная язва на теле земли. Вокруг громоздились пепельные груды шлака. Они напоминали лунный пейзаж, и это сходство усиливалось тем, что большие пористые глыбы были неожиданно легки. Их можно было в одиночку сдвинуть с места. Патруль на этот раз дежурил у кратера не для того, чтобы в случае извержения сгонять экскурсантов в бетонированные укрытия. Вулкан был безлюден. Но охранять его в новогоднюю ночь приходилось от тех, кто не хочет класть себе под подушку картинку с драгоценным кораблем. Взбалмошный и непредсказуемый бог судьбы Хатэй, заставляющий ошибаться даже профессиональных гадалок, лишь перед Новым годом как бы раскрывает карты. За 365 дней у людей на улицах могут быть разные поводы радоваться или горевать, нестись, сломя голову, или брести в задумчивости. Но заранее известно, что из всех 52 недель года именно на две предпраздничные приходится наибольшее число жертв уличного движения и наибольшее число самоубийств. Никакие меры не в силах повлиять на эту статистику, которую иногда хочется назвать мистикой. Таков уж неотвратимый рок этой лихорадочной поры. Ведь Новый год приносит не только надежды, но и заботы. Заново раскрывая в книге жизни чистую страницу, он в то же время служит порогом, за который нельзя переносить ни выполненных обещаний, ни оплаченных долгов. Но вот и подошла новогодняя ночь. Затаив дыхание, прислушиваются японцы к раскатистому басу бронзовых колоколов. Считается, что каждый из этих ударов изгоняет одну из 108 бед, которые омрачают человеческую жизнь. Если бы этот торжественно неторопливый звон действительно был способен изгонять беду за бедой, удар, и у берегов Японии появился бы драгоценный корабль с семью богами, способными сделать явью счастливые сны. Жаль, что подобные чудеса происходят лишь в новогодних сказках. Некоторые американцы или европейцы видят в Японии первую действительно американизированную или европеизированную страну Азии. Отмечая перемены, произошедшие в Японии за последние столетия, многие на Западе считают, что и сами японцы переменились настолько, что стали похожими на американцев или европейцев, оставаясь японцами и азиатами лишь вследствие географической случайности. Этот образ, однако, является иллюзией, отражением поверхностных явлений японской жизни. Сущность же ее проистекает из взглядов, обычаев, привычек, установлений, которые глубоко коренятся в японской культуре и истории. Сердцевина японской традиции по-прежнему оказывает направляющее воздействие на повседневную жизнь японцев, на политику страны. И сердцевина эта мало затронута внешними воздействиями. Западное влияние изменило лицо Японии, но не проникло в души японцев. Мы, иностранцы, предпочитаем замечать у японцев те внешние черты, которые нам знакомы. Приезжая в Японию, мы ищем глазами привычные предметы, чтобы с их помощью ориентироваться в новом непривычном окружении. При виде неоновых реклам мы замечаем буквы, а не иероглифы. Мы прежде всего видим бейсбол, но не сумо, виски, но не саке, мини-юбки, но не кимоно, рукопожатия, но не поклоны. Мы чувствуем себя привычнее с людьми, которые пользуются такими же вещами, как и мы. Нам кажется, что и сами эти люди схожи с нами. Западная печать мало сделала для того, чтобы исправить эту искаженную картину. Да и сами японцы лишь способствовали подобной иллюзии насчет своей страны. Тема модернизации, индустриализации, американизации и европеизации долгое время была излюбленной в Японии. Ричард Халлоран, США. Япония. Образ и действительность. 1969 год. Если новое в Японии поражает, то старое содержит даже больше того, чему можно дивиться. Каким-то подспудным стержнем своей натуры японцы бескомпромиссно придерживаются эстетических норм, идеалов и общинных уз, которые остаются неизменными на протяжении 20 веков. Больше, чем какая-либо страна Востока, Япония перенимала, воспринимала и даже похищала у Запада все лучшее. Но больше, чем какая-либо другая страна Востока, Япония осталась сама собой. Скупая на Западе технологические процессы и современные удобства, Япония решительно отказалась допустить, чтобы эти приобретения вытеснили, подменили собой прочную, неизменную сердцевину японской традиции. В какой-то конечной точке японцы неподкупны. Надменность западного материализма их не ошеломляет, даже не впечатляет. Япония уверена, что ее прошлое столь же ценно, как и настоящее. Уильям Форбис, США. Япония сегодня. 1975 год. Долг перед вишнями. За годы журналистской работы в Токио мне часто вспоминались слова Маяковского, который считал себя в долгу перед вишнями Японии, перед всем, о чем не успел написать. Постоянная гонка за текущими событиями политической и общественной жизни почти не оставляет зарубежному корреспонденту времени для обстоятельного рассказа о самом народе, о чертах его портрета. Перелистываешь потом объемистые папки переданных материалов и с горечью убеждаешься, что так и не успел толком ответить на вопрос, что же они за люди, японцы. Об этом соседнем народе наша страна с начала нынешнего века знала больше плохого, чем хорошего. Тому были свои причины. Да и то плохое, что мы привыкли слушать о японцах, в целом соответствует действительности и нуждается скорее в объяснении, чем в опровержении. Однако, если отрицательные черты японской натуры известны нам процентов на 90, то положительные лишь процентов на 10. Разумеется, положительная или отрицательная оценка той или иной черты – какой-то степени относительно, субъективно. Американец, к примеру, скажет: «Японцы предприимчивы, но непрактичны. Они серьезно относятся к работе, но весьма обеспечены к деньгам». Немец добавит: «И ко времени тоже. Им не хватает пунктуальности, приверженности разумному порядку». Против этого трудно возразить, хотя русской натуре импонирует как раз то, что японцы даже при бедности не мелочны, при организованности не педантичны, что они неохотно подчиняют душевные порывы голосу рассудка. Японец любит показать, что равнодушен к деньгам, может быть, даже больше, чем это присуще ему на самом деле. Пересчитывать сдачу не принято. Если пятеро рабочих зайдут выпить пиво, расплатится кто-нибудь один, и никто не будет всучивать ему потом свою долю. Заезжих иностранцев Япония поражает как единственная капиталистическая страна, и притом страна азиатская, где не берут чаевых. Шофер такси, разносчик из лавки, вручит сдачу до последней монетки и поблагодарит. Японским дельцам не занимать алчности у зарубежных конкурентов. Однако, если взять народ в целом, то его отличает какая-то моральная чистоплотность в отношении к деньгам. Хотя коммерческая реклама бесспорно оказывает свое влияние, люди не разучились ставить духовные ценности превыше материальных благ. Японец любого положения и достатка много читает, многим интересуется. По тиражам печатной продукции Япония уступает лишь Советскому Союзу. Общий тираж японских газет перешагнул за 60 миллионов экземпляров. Причем здесь надо отметить любопытную особенность. В капиталистической прессе принято делить газеты на качественные и массовые. Первые из них, то есть самые солидные, серьезные, влиятельные, имеют куда более узкий круг читателей, чем бульварные издания, выходящие миллионными тиражами. В Соединенных Штатах, например, качественная New York Times втрое уступает по тиражу куда более легковесной New York Daily News, а тираж наиболее респектабельных в Англии газет Times и Guardian в 10-12 раз меньше, чем у массовой Daily Mirror. В Японии же именно качественные газеты одновременно являются и массовыми, то есть наиболее популярными. Asahi и Iomiuri имеют по 8 миллионов, а Mainichi 6 миллионов подписчиков. Дело здесь, разумеется, не в издателях, а в читателях, в уровне их запросов. Есть типичная шкала чувств, которые сменяются у иностранцев по мере того, как он вживается в Японию. Восхищение, возмущение, понимание. Та самая экзотика, которая умиляет туриста, подчас раздражает человека, прожившего в стране год или два, то есть срок достаточный, чтобы сама по себе необычность перестала отождествляться с привлекательностью, но, как правило, недостаточный, чтобы преодолеть привычку подходить к чужому народу со своими мерками. Японцы иногда сравнивают свою страну со стволом бамбука, окованным сталью и завернутым в пластик. Это точный образ. Туристские достопримечательности, которые прежде всего предстают взором иностранцев, и впрямь кое в чем схожи с экзотической оберткой, сквозь которую местами проглядывает сталь современной индустриальной Японии. Легко подметить новые черты на лице этой страны, но куда труднее заглянуть в ее душу, прикоснуться к скрытому от посторонних глаз бамбуковому стволу, почувствовать его упругость. Так что национальные особенности заслуживают изучения не только ради познавательного этнографического интереса. Знание этих особенностей помогает глубже вникать в суть современных проблем, лучше понимать подоплеку явлений и процессов, механику взаимодействия общественных и политических сил. Словом, поняв, что за люди японцы, легче понять, что за страна Япония. С этим дальневосточным соседом нам суждено всегда жить бок о бок. А кому неизвестна истина, у соседа могут быть свои взгляды, склонности, привычки, но чтобы ужиться с ним, надо знать его характер. Книга вторая. Корни дуба. Умывальник без пробки и ванна без душа. Мы обедали в английской семье, которая собиралась в двухнедельную поездку по Советскому Союзу. Разговор шел о Москве, Ленинграде, Сочи, о том, что лучше всего посмотреть в этих городах за считанные дни. После пудинга, как водится, подали сыр, а потом пригласили гостей пить кофе к камину. Улучив минуту, хозяин отвел меня в сторону и сказал, что хотел бы доверительно поговорить на одну щекотливую тему. Может ли он рассчитывать, что я, во-первых, правильно пойму мотивы его вопроса, а во-вторых, отвечу на него вполне искренне? Я, разумеется, кивнул, хотя и не представлял, что может последовать за подобным предисловием. «Видите ли, — продолжал хозяин после нерешительной паузы, — мы с женой едем в СССР впервые, и все, кто там бывал, советуют нам непременно захватить с собой пробку для умывальника. Говорят, что в гостиницах у вас тепло, даже есть горячая вода, но вот раковину затыкать нечем, так что не умыться, не побриться. Какого же диаметра вести пробку? Одинаков ли он в разных городах? И не подумайте, что нас пугают какие-то мелкие неудобства. Дело не в них, и каждый друг Советского Союза понимает, что всего сразу не напасешься. Революция, война. Но почему пробок для ванн давно хватает, а с пробками для раковин дело так затянулось? Умывальник без пробки. Сколько раз вопросами о нем меня ядовито донимали наши недруги, сколько раз недоуменно упрашивали о нем наши друзья. Сколько раз при публичных выступлениях и в частных беседах мне доводилось объяснять, что привычка умываться под струей воды – это не суровое наследие революции, войн, а национальные обычаи, сложившийся с незапамятных времен, что еще задолго до появления водопровода у нас было принято поливать на руки из ковша или набирать воду в ладони из рукомойника. Именно поэтому, добавлял я, советский турист также сетует в Англии на ванну без душа, как английский турист в СССР на умывальник без пробки. Останавливаясь в английской гостинице, всякий раз недоумеваешь. Во-первых, как раздеваться при таком холоде? Во-вторых, как сполоснуть ванну, если нет ни таза, ни гибкого шланга? И в-третьих, как сполоснуться самому, если нет ни душа, ни смесителя, только кран с холодной и горячей водой? Ночуя в английских семьях, убеждаешься, что это общее явление. В квартире, которую снял для лондонского курпункта «Правды» еще предшественник моего предшественника, домовладелец лишь после многолетних просьб установил в ванне душ с гибким шлангом. Однако умывальник по традиции не имеет сместителя, так что воду из двух кранов можно смешивать только в закупоренной пробкой раковине. А поскольку плескаться в умывальнике, как это делают англичане даже в гостиницах, поездах и общественных туалетах, я так и не полюбил, мне приходилось после бритья споласкивать лицо теплой водой из кружки. В отличие от нас, англичане никогда не умываются под струей. Не имеют они обыкновения и окатываться водой после ванны, а прямо в мыльной пене начинают вытираться. Но еще труднее, пожалуй, свыкнуться с тем, что этот обычай распространяется и на мытье посуды. Помнится, я был впервые поражен этим на дне рождения у одной лондонки. Когда гости встали из-за стола, хозяин объявил, что по случаю юбилея жены он сам соберет тарелки и бокалы. Мужчины из солидарности отправились за ним на кухню. По рукам пошел графин портвейна, начались анекдоты. Хозяин тем временем наполнил мойку, добавил в воду жидкого мыла, а потом принялся просто окунать туда тарелки, проводить по ним щеткой и тут же ставить их на сетку. Тогда я грешным делом подумал, что он, будучи навеселе, просто забыл ополоснуть посуду под краном, прежде чем высушить и протереть ее. Однако впоследствии убедился, что это было не случайное исключение, а общее правило. Именно так и только так моют бокалы и кружки, тарелки и вилки во всех английских пабах и ресторанах. Умывальник без пробки и ванна без душа – лишь один из множества подобных примеров. Все они иллюстрируют непреложную истину. Сталкиваясь за рубежом с чем-то необычным и непривычным, люди порой превратно судят о нем из-за инстинктивной склонности мерить все на свой аршин. Мораль сказанного выше, пожалуй, исчерпывающе выражена в известном четверостишии. «Лошадь сказала, увидев верблюда, какая нелепая лошадь-ублюдок!» Верблюд подумал: «Лошадь, разве ты? Ты же просто верблюд недоразвитый!» Чтобы понять чужую страну, нужно отказаться от привычки мерить все на свой аршин. Следует разобраться в системе представлений, мерок и норм, присущих данному народу. Эту мысль я уже высказывал, прежде чем делиться своими впечатлениями и размышлениями о японцах. И ее же хочется вновь повторить, приступая к рассказу об англичанах. Национальный характер повсюду живуч, но ни к какому народу это не относится в большей степени, чем к англичанам, которые, судя по всему, имеют нечто вроде патента на живучесть своей натуры. Такова первая и наиболее очевидная черта англичанина – стабильность и постоянство их характера. Они меньше других подвержены веяниям времени, приходящим модам. Если авторы, пишущие об англичанах, во многом повторяют друг друга, объясняется это прежде всего неизменностью основ английского характера. Важно, однако, подчеркнуть, что при всей своей стабильности характер этот составлен из весьма противоречивых, даже парадоксальных черт, одни из которых весьма очевидны, другие же трудноуловимы. Так что каждое обобщение, касающееся англичан, тут же может быть оспорено. Материалистичный народ, кто усомнится в этом? Англичане дали миру щедрую долю мистиков, идеалистов. Народ колонистов, они проявляют пылкую приверженность к собственной стране, к своему дому. Неутомимые мореплаватели и землепроходцы, они одновременно страстные садоводы. Их любознательность позволила им познакомиться с лучшим из того, чем обладают другие страны, и все-таки они остались верны своей собственной. Восхищаясь французской кухней, англичанин не станет имитировать ее у себя дома. На редкость законопослушный народ, они обожают читать о преступлениях и насилиях. Являя собой воплощение конформизма, они в то же время заядлые индивидуалисты, и среди них полно эксцентриков. Все это парадоксы, к которым, пожалуй, следует добавить еще один. При всей своей парадоксальности английский характер редко бывает загадочным и непредсказуемым. Его главные черты достаточно ясны. Они проходят сквозь все классы общества и почти не поддаются воздействию времени. Генри Стил Команджер, США. Британия глазами американцев. 1974 год. Я не пытаюсь утверждать, будто англичане никогда не менялись. Перемены происходят всегда, но эти различия, столь заметные внешне, не проникают вглубь до корней. К лучшему или к худшему, исконные черты английской натуры по-прежнему остаются неким общим знаменателем, оказывают глубокое влияние на национальный характер и общий стиль жизни. Джон Б. Пристли, Англия. Англичане, 1973 год. Национальный характер во многом аналогичен языку. Грамматика и словарный запас являются общими для всех. Интонация, подбор слов, построение фраз у каждого человека в какой-то степени свои. Говоря о национальном характере, мы говорим о попытках выделить нечто подобное грамматическим правилам в области психологии, то есть общие побуждения, мерки, представления. Национальный характер также мало говорит о чертах отдельного человека, как грамматика о личном стиле речи или письма. Джеффри Горер, Англия. Исследуя английский характер. 1955 год. Ничего, казалось бы, не скрывает о себе Англия. Ни в каких, казалось бы, выражениях не стесняется она, открывая свое лицо. И никто так не умеет смеяться над ней, как она сама над собой. Но что, собственно, знаем мы глубоко об Англии? Как представляем себе ее лицо, казалось бы, совершенно открытое чужому взгляду? Мне думается, нет маски более загадочной, чем это открытое лицо. И нет более интересной задачи сейчас для журналиста-международника, нежели разгадать эту загадку Англии, разгадать так, чтобы можно было представить себе ее будущее, вернее, представить себе желательность того будущего, которое было бы не только наилучшим для него, но и органичнейшим, отвечающим ее самым глубоким национальным корням. Мариетта Шагинян, СССР. Зарубежные письма. 1971 год. Капли на плаще. С чего начинаешь, впервые попав в чужую, незнакомую страну? Как губка впитываешь впечатления, жадно ловишь звучащую вокруг речь, пытаешься разговориться со случайными встречными, с попутчиком в автобусе, с соседом на садовой скамейке, словом окропляешь животворной влагой личных впечатлений сухие зерна заочных знаний о стране. Все это довелось изведать уже не раз, и до приезда в Лондон я был убежден, что процесс вживания пойдет в Англии быстрее, чем в Японии. Все-таки там, думалось мне, передо мной был куда более труднопостижимый мир, а уж насчет языкового барьера и вовсе не может быть сравнения. И вот первая неожиданность, первое открытие. К английской жизни, оказывается, подступиться отнюдь не легче, чем к японской, а может быть и труднее. Это не просто объяснить словами. Вроде бы постоянно находишься среди англичан, а непосредственного контакта с ними почти не имеешь. Кажется, будто вместо человеческих лиц к тебе повернуты спины. Как всякий новичок, спешишь погрузиться в английскую жизнь. Но оказывается, это не так-то просто. Впечатление такое, словно на тебя надели скафандр, из-за которого, как глубоко не опустись, все равно остаешься для окружающих инородным телом. Это как бы погружение без соприкосновения. Волей-неволей убеждаешься, что в английскую жизнь нельзя разом окунуться с головой. Ею можно лишь постепенно пропитываться, капля за каплей, как намокает плащ путника под неторопливо моросящим английским дождем. Прежде всего понимаешь, что с англичанами не только невозможно разговаривать на улице, но и трудно прислушиваться к их разговорам со стороны. Даже в густой человеческой толпе на перроне вокзала или в театральном фойе чувствуешь себя будто отделенным от этого скопления людей незримой звуконепроницаемой стеной. Над английской толпой всегда как бы приспущена завеса молчания. Она приспущена не до конца, не настолько, чтобы превратить массовую сцену в кадр из немого кинофильма. И все-таки не можешь отделаться от ощущения, что какой-то невидимый звукооператор убавил регулятор громкости до каких-то минимальных и непривычных нам пределов. Эта приспущенная над английской толпой завеса молчания, или на худой конец полумолчания, особенно поражает потому, что люди вокруг отнюдь не молчат, а разговаривают друг с другом. Да-да. Дело не в том, что англичане немногословны, хотя это присуще им куда больше, чем другим народам. Дело в том, что эти островитяне разговаривают каким-то особым голосом, приглушенным, почти усталым. Они беседуют так, словно каждый из них в одиночестве выражает вслух собственные мысли. Мы, по-видимому, так привыкли без нужды повышать голос, что перестали замечать это. Когда, привыкнув к полубезмолвию английской толпы, вновь попадаешь на континент, например, во Францию или к себе домой, ловишь себя на мысли, что человеческая речь режет ухо. Люди кажутся излишне шумливыми. Но вернемся к нелегкому процессу вживания. Торопишься слиться с уличной жизнью и вскоре задаешься вопросом, а существует ли она? Мало-помалу убеждаешься, что английская улица не живет сама по себе. Это лишь поток безучастных друг к другу людей, каждый из которых спешит на работу или торопится попасть домой. Английская улица не предназначена быть местом встреч, споров, свиданий или прогулок. Она не служит для того, чтобы развлечься, побродить без цели, побеседовать с приятелем, поглазеть по сторонам. Люди, которые собираются группами на тротуаре или праздно слоняются туда-сюда, мешая потоку пешеходов, привлекают неодобрительные взгляды. Англичанин молчаливо шагает по своим делам, словно не замечая уличной толпы, не являясь ее частью. Никогда не увидишь, чтобы он обернулся, проводил кого-то взглядом. Отчасти потому, что незнакомцы не существуют для него. Отчасти потому, что это было бы недопустимым вторжением в чужую частную жизнь. Считается, что улица существует не для человеческого общения, а для того, чтобы без помех добраться из одного места в другое. Поэтому попытка вступить в разговор с незнакомым человеком на улице, на взгляд англичанина, столь же неуместна и даже антиобщественна, как попытка завязать флирт с водительницей соседней автомашины на перекрестке перед светофором. Английская улица – это лишь русло, по которому протекает жизнь, ибо англичанин живет дома, а не на людях. Причем даже на людях он умудряется охранять собственное одиночество и сохранять одиночество других. Если 4 англичанина входят в пустой вагон, они инстинктивно рассядутся по разным купе. И каждый новый пассажир непременно обойдет весь вагон, прежде чем решится подсесть кому-либо из них. Находясь на людях, англичанин способен мысленно изолировать себя от окружающих. Сотни незнакомых людей ежедневно обедают вместе в одних и тех же закусочных. Но даже если соседи по столику знают друг друга в лицо, отчужденность сохраняется. И когда один из них просит другого передать ему соль или горчицу, голос его столь же безукоризненно вежлив, сколь холодно безразличен. Соседство с незнакомым человеком не стесняет англичанина, но уже самим тоном обращения к нему он как бы отстаивает свое право на одиночество среди других людей. Куда ни кинь, а Британия – это царство частной жизни. Это заведомо ставит приезжего в невыгодное положение. Он чаще видит перед собой ограду, чем сад, который она обрамляет. Впрочем, в этой изгороди Скрывающий от посторонних взоров частную жизнь загадочных островитян, есть, пожалуй, две отдушины, позволяющие наблюдать их как бы на воле, будто львов в вольерах Виндзорского зоопарка. Первая из этих отдушин – английский парк, вторая – английская пивная или паб. Да, английские парки – это не только заповедники сельской природы внутри города. В парке англичанин становится иным. Его отчужденность разом сменяется непринужденностью. Здесь не только можно, но и нужно освободиться от пут подобающего поведения, снять с себя бремя забот, дать волю своим порывам. В английском парке человека ничто не стесняет. Он может резвиться, как ребенок, или мечтать, сидя под развесистым дубом. Он может бродить по лужайкам, валяться на траве или играть в мяч. Что же касается английского паба, то для людей, которые волей-неволей обрекли себя на одиночество, возведя в культ понятие частной жизни, эти питейные заведения, призванные, по-моему, играть ту же роль, что отведена острому вустерскому соусу среди пресного однообразия английской пищи. Английский паб представляется мне неким антиподом французского кафе. Идеал парижанина – сидеть за столиком на тротуаре перед потоком незнакомых лиц. Идеал лондонца – укрыться от забот, чувствуя себя в окружении знакомых спин. Разумеется, паб служит и для общения, но прежде всего он способен дать каждому посетителю радость уединения в той мере, в какой он сам того пожелает. Англичанин ценит паб прежде всего как место встречи соседей, далее, по важности, как место отдыха коллег и лишь затем как приют для незнакомца. Для новичка же эти три функции обычно раскрываются в обратном порядке. Прежде всего постигаешь, что паб незаменим как оазис, дающий приют путнику в пустыне городских улиц. Как выручает он, когда хочется дать отдых ногам после осмотра лондонских достопримечательностей, Вестминстерского аббатства и залов парламента, Национальной галереи и Британского музея. Как выручает паб в чужом городе, когда на улице дождь, а до поезда еще полтора часа, или когда удалось быстрее обычного отыскать место для автомашины и надо скоротать время до начала приема или спектакля. Как выручает паб, когда требуется наскоро перекусить, или назначить место встречи, или, наконец, когда, прошу прощения, не знаешь, где находится ближайшая общественная уборная. Не дай бог только, чтобы подобная потребность возникла после 3 часов дня и до 6 вечера, когда пабы закрываются. Даже в разгар лета, когда весь Лондон умирает от жары, а иностранные туристы тщетно мечтают о глотке пива и на чем свет клянут английские обычаи. Впрочем, всякая странность английского образа жизни обычно таит в себе некий компромисс, в данном случае между двумя национальными пристрастиями – к пиву и к чаю. Подобно тому, как правило открывать питейные заведения по воскресеньям на час позже обычного воплощает компромисс или, точнее, формулу мирного сосуществования между пабом и церковью. Многие из загородных пабов с незапамятных времен соседствуют с божьими храмами к общему удовольствию их содержателей и благочестивых прихожан. Кстати сказать, именно эти загородные пабы с их пылающими каминами, дубовыми стропилами под потолком и старинной медной утварью в наибольшей степени хранят уют старой английской таверны, воспетой Сэмюэлем Джонсоном. По достоинству оценить их очарование редко удается мимолетному туристу, ведь для этого нужно не только время, чтобы их разыскать, но и знакомство с кем-то из местных жителей, кто ввел бы своего гостя в круг завсегдатаев. только тогда можно осознать незаменимую роль паба как универсального центра общинных связей. Как место, где можно получить дельный совет насчет ремонта крыши или прививки яблонь, по случаю приобрести подстреленных на охоте зайцев или удачно сбыть подержанную автомашину.